Глава 5. Вскоре после того, как Фалалей был заключен в Иродову темницу, из Дамаска прибыл в Аскалон, ожидаемый для суда над Анастасом-злодеем именитый епарх по имени Милий. Он был прислан не только за тем, чтобы осудить Анастаса, но также, чтобы заодно осмотреть, как управляет областью аскалонский правитель Димас, и раздать подаяние, которое прислало через него в Аскалон от щедрот своих Феодора. Обходя Аскалонскую темницу, Милий остановился перед впадиной, где был прикован 5 цепями безжалостный Анастас-разбойник. И когда темничник Равула осветил факелом Анастаса, то Милий удивился, увидев его ужасное лицо. Так сильно и резко изображалось на нем беспощадное свирепство разбойника. Тут Милий не удержался и воскликнул вслух. «О, как он подл и противен! Клянусь, что я никогда не встречал на свете ничего более злого и омерзительного, как эти его косые глаза и эти в разлет идущие густые брови. Земля с нетерпением должна ждать минуты, когда этот безжалостный зверь перестанет дышать ее воздухом и тяготить ее своими ногами. Впрочем, я об этом как можно скорее постараюсь». Злодей же Анастас, услыхав, что проговорил о нем Милий, запрыгал на месте и, тряся от гнева цепями, закричал на епарха. «Я тебе мерзок! А может быть, сам ты еще меня хуже? Твое ли дело, злая душа, надо мной насмехаться? Жалею, что я не повстречал тебя раньше, и не здесь, где ты на свободе, а я крепко прикован цепями. Иначе я посмотрел бы... Что красней, твоя кровь или твоя пурпурная тога? А теперь будь ты проклят!» Прокричав это неистовым голосом, Анастас так страшно ударил о стены своими цепями, что все другие невольники вздрогнули и сжались в страхе. А стражник Равула и воины, сопровождавшие с зажженными факелами вельможу Милия, окружили его, чтобы страшный вид Анастаса его не тревожил. И тут-то, при дрожащем свете этих факелов, встревоженный взгляд благообразного Милия пал на лицо изящной тени, которая в страхе за судьбу Фалалея старалась закрыть его своим станом. Милий же был большой сластолюбец, и изящный облик тени сразу ударил его в страстное сердце, так что он остановился и обратился к сопровождающему его отроку, скорописцу Евлогию, и сказал ему тихо: «Открой скорее кису присланных с нами доброхотных даяний. Здесь я вижу пред собой христианку, на лице которой читаю ее невинность. Наверное, она страдает напрасно по языческой злобе, и я хочу облегчить ей участь во славу величайшей в женах императрицы Феодоры». Отрок Евлогий потянул шнуры кожаной кисы, в которой лежали деньги, назначенные для раздачи христианской милостыни заключенным. А Милий обратился к тени и сказал ей: «Приблизься, прекрасная христианка, возьми себе помощь и скажи нам скорее, за что ты томишься. Я уверен, что ты страдаешь напрасно. И кто тебя заключил в эту темницу, тот сам недостоин свободы». «Ты ошибаешься, благородный господин», — отвечала тения. «Я не христианка. Я дочь жреца Полифрона и держусь старой веры». Милий смутился и отвечал ей, что он сожалеет, зачем она сказала ему, что она язычница. «Теперь», — молвил он, — «я не могу оказать тебе помощь, какую имел желание сделать». И при этом он удержал своей рукой руку Евлогия Скрописца, распускавшего связки кисы, где хранилось золото, присланное для раздачи новым христианам. Тения же, услыхав это сожаление Милия, не обнаружила никакой особой усиленной тревоги и сказала ему спокойно: «Разве для Феодоры и для твоего милосердия не все равно оказать помощь тому, кто в ней нуждается?» «Нет», — отвечал Милий. «Мы должны помогать прежде своим по вере, а потом чужеверным. В таком случае помоги моему мужу и детям. Они все вашей веры». Милий обрадовался. «Если муж твой и дети той веры, которой теперь отдают высшие люди высший почет в Византии и в Дамаске, то тогда совесть моя дозволяет мне оказать тебе помощь. Подойди же сюда и возьми по монете для каждого из кисы добрых даяний. Господин, мне не кстати опускать самой руку в мешок. Я питаюсь сам пять. Повели, чтобы отрок твой дал мне, что определит твоя щедрость». Милий велел отроку дать ей 10 цехинов, а потом спросил у нее: «Какое ты сделала зло или чем проступилась против закона?» «Милосердное небо до сегодня охранило меня от злого деяния», — ответила Тенья. «Ты, может быть, судишь по своей языческой совести, и тебе только кажется, будто ты не сделала ничего преступного». «Нет, я и в самом деле не сделала ничего преступного». «В таком разе за что же тебя лишили свободы и держат в этой душной и страшной темнице?» Тенья отвечала вельможе, что она вовсе не невольница и свободно может приходить сюда и выходить отсюда, а сидеть здесь. В этой душной и страшной темнице ее побуждает сострадание и любовь к мужу, который тут заключен и томится за то, что он не может заплатить денег купцам, доверившим ему свои товары. «Когда же ты надеешься выкупить своего мужа?» «Я не имею на это никакой надежды и только делаю то, что могу. Я приношу ему пищу и стараюсь его утешать и поддержать в нем бодрость». «Мне кажется, ты могла бы сделать для него гораздо больше, чем это». «Ах, яви свою милость! Научи меня, что я могу сделать, чтобы возвратить свободу Фалалею, и ты увидишь, что у меня не окажется недостатка в решимости и твердости. Я исполню все, что для этого нужно». «Нужна только одна твоя решимость». «В таком случае это уже сделано. Немедли же говори как можно скорее и понятней. Что я должна принести счастью семьи моей в жертву? Жизнь мою?» «Нет». «Так что же? Умоляю тебя, не мучь меня и говори мне отраза». «На какую сумму простирается долг твоего мужа?» — вопросил Милий, лаская взором изящную Тенью. Тенья отвечала ему по правде. Сколько тевурти и купцы исчисляли долгу на корабельщике, это составило очень значительную сумму. Милий был вельможа богатый, но скупой. И притом сумма Фалалеева долга и для его больших средств была не ничтожна. А потому он сказал: «Муж твой, к сожалению, должен очень много». И Милий отошел от Тении и стал подвигаться дальше к выходу. Но в это самое время к нему приблизился доимщик долгов, хитрый старец Тивуртий, который был чрезвычайно искусен на то, чтобы делать всякие сделки, лишь бы донять что-нибудь содержащихся неплательщиков. Увидав, что Милий ласкается к Тении, Тивуртий сейчас же сообразил, что этим можно воспользоваться, и прошептал вельможе на ухо: «Долг мужа красивой женщины, которая сейчас имела счастье внушить твоему вельможеству высокое сострадание, очень велик. Но она ведь не знает, что весь этот огромный долг может быть сильно понижен. Я здешний доимщик Тивуртий. Мне известны все дела в Асколоне, и я знаю, что надобно сделать, чтобы все вышло, как ты желаешь». Милий остановился, а Тивуртий продолжал ему говорить: «Поверь, что слова мои так же точны и верны, как верно и то, что женщины красивее и изящнее тени нелегко отыскать во всех городах, которыми правит благословенная власть Феодоры, с которой, мог ты заметить, тенья кажется схожа». Милий же, вместо того, чтобы обидеться теми словами, с которыми подошел к нему Тивуртий, забыл и свой сан, и свое положение в темнице среди заключенных, а продолжал любоваться издали красивыми линиями стана жены корабельщика. А Тивуртий, заметив это, сделался еще более смел и прошептал: «Ты посмотри! Слова нет, что Феодора прекрасна, и все говорят, будто в землях Византии подвластных нет другой женщины, которая могла бы с Феодорой сравниться, но ведь это только так говорят. На самом деле время не щадит никого, и Феодора нынче уже не та, какой она раньше была, когда ее знали актрисой. Правда, она зато теперь наша царица, и додарует Всевышние ей многие лета, но вспомни, как она нынче поблекла, и посмотри опять на эту стыдливую тенью. Зачем эти сравнения? Они обе прекрасны. Да, они обе прекрасны, но та ведь на троне, в пурпуре и в венце многоценном». Ее плечи и шею ежедневно разглаживают навощенными ладонями молодые невольницы, а египетские бабки обкладывают на ночь ее перси мякишем душистого хлеба из плодов египетской пальмы. А по правде сказать, и это все ей уже не помогает. Этот душистый египетский мякиш дает персям ее лишь одну фальшивую нежность. Но он не может им возвратить их былую упругость. Нет, это минуло. Смотри же, каковы перси тени. А ведь тени в горе и в тяжкой нужде. Она в бедном рубище среди людей, усыпанных всякой нечистью. Но и тут ты смотри, как краса ее блещет. Смотри, этот царственный взор, эти белые зубы и особенно эти перси, которым не нужен египетский мякиш. А до какой суммы можно уменьшить долг ее мужа? Нетерпеливо волнуясь, перебил речь доимщика Милий. Тивуртий сразу же сбавил целую треть долга, а когда заметил, что Милий еще находится в нерешимости, то сказал вкрадчиво: «Однако я вижу, что ты очень тронут судьбою этой несчастной, и чтобы сделать тебе приятное и заслужить себе наперед твою благосклонность, я постараюсь склонить всех купцов, чтобы они уступили тебе долговые права на Фалалея не за две, а всего за одну треть того, что он им действительно должен. Не колебайся далее. И повели быть этому так, как я предлагаю. Пусть тенья будет тебе обязана счастьем и постарается быть тебе благодарной». Милий ему отвечал: «Хорошо, я согласен. Благодарность ее мне драгоценна. Но только я не хочу принуждения. Дай мне сказать еще несколько слов с этой тенией, красота которой действительно не менее той, которая нынче достойно украшает собою престол византийский». Тивуртий нагнулся к уху Милия и прошептал: «Она ее превосходит. Феодоре теперь не достичь того, чем обладает Тения. И при том...» «Что ты хочешь сказать?» «Феодора слишком многим известна». «Тсс, ты дерзок!» «Не опасайся. Я знаю, что я говорю, и сказал только то, что Тения спит как попало в шалаше на Рогоже, согнувшись и сжимая от холода перси руками. А Феодора покоится, заложа руки под пуховые подушки. Но дай Тении ту же роскошь. И как ее стан изовьется, в каких очертаниях? О, да ты сам понимаешь, что стыдливость Тении может доставить то, чего не может дать все любовное искусство Феодоры. Ты пылаешь, я вижу. И хотя я стар, но я тебя понимаю. Ты прав, красота этой женщины помрачает мой разум», — отвечал Милий. «И к тому же она ведь язычница». «Да, она язычница. Она дочь жреца Полифрона, который убил себя, не желая видеть новых порядков. Язычницы ведь свободны располагать собою, они не знают стеснений». «Да, для них это привычно. Они отдавались и Дионису, и иностранцам во славу Изиды. У них свой взгляд на эти вещи». Милий обратился к скорописцу Евлогию и приказал ему подозвать к себе Тению.